Константин Сергеевич Закамолдин, как и другие рабочие опытного цеха, не жалея ни сил, ни времени, старался поскорее превратить чертежи проектов в металлические конструкции. Закамолдин-старший работал, как говорили в институте, на группу Гвая. А конкретнее, работал по чертежам конструктора Александра Сергеевича Попова, которого понимал с полуслова. В Европе полыхала Вторая мировая война. Ракетчики спешили дать стране новое оружие. В пусковое устройство Попов внес много усовершенствований. Убрал квадрант и заменил его обычным прицелом от мощной гаубицы. Чтобы осуществлять повороты установки по горизонтали, создал платформу, на которую поставил раму, поворотную ось и по концам салазки. По ним ходила рама. Всю установку расположили на машине ЗИС-5, обладавшей высокой проходимостью. На первом официальном испытании сухопутной установки, укрепленной на автомобиле, присутствовало высокое руководство Наркомата обороны во главе с Ворошиловым. Дали залп из 24 снарядов. Огненными стрелами полетели ракеты, заряженные краской. Уже по первым мазкам чувствовалась необычная сила боевой машины, не похожей ни на пушку, ни на миномет. Вместе с тем кучности не доставало. Снаряды ложились в разброс. Конструкторы, да и военные, видели и недостатки нового оружия. Пусковое устройство, направляющие которого располагались поперек кузова машины, имело короткие рельсы, и ракета не успевала набрать нужную скорость, необходимую для устойчивого полета. Да и сама автомашина при начале залпа, а снаряды уходили по очереди один за другим, закачалась на рессорах и тем самым непроизвольно раскидала ракеты по всему полю. На эти недостатки тут же обратили внимание военные специалисты, особенно артиллеристы, упирая на значительное рассеивание снарядов. Попутно лягнули и внешний вид установки, которую не так-то просто им будет маскировать на огневой позиции. Их поддержал начальник артиллерии Красной Армии Воронов. Все ждали, что скажет нарком. Ворошилов подозвал к себе конструкторов и руководителей института. «Попробуйте создать установку для стрельбы осколочно-фугасными снарядами», сказал нарком, и в этих словах, подводящих итог спорам, заключалась положительная оценка. Вместе с тем, это было и ценное указание, которое выводило проектирование оружия на столбовую дорогу. И снова закипела работа. В опытном цехе параллельно с первой установкой сооружалась и вторая. Но она отличалась от первой тем, что направляющие рельсы располагались не поперек, а вдоль машины. Эту установку и взяли за основу. Удлинили до 5 метров рельсы, чтобы снаряды могли набирать нужную скорость. Машину оборудовали специальными опорными домкратами, которые делали ее неподвижной и жесткой во время стрельбы. Правда, число направляющих пришлось сократить до 16. На пробных пусках установка показала себя с самой лучшей стороны. Она не раскачивалась, и снаряды кучно поражали цели. Было решено построить первую партию машин, чтобы провести войсковые испытания. Их делали в опытном цехе института. Вместе с конструкторами трудились сборщики, механики, мастера. Закамолдин был среди них. Первые 7 машин были готовы к началу 1941 года. В марте 8 ведущих сотрудников института получили государственную премию за ракетное оружие для самолетов. Большая группа работников, в том числе и рабочих, была награждена орденами. Орден «Знак почета» получил Константин Закамолдин. В середине мая на одном из подмосковных полигонов состоялись долгожданные войсковые испытания. В тот день маршалы Тимошенко и Будённый знакомились с образцами новой артиллерийской техники. Ракетчиков оттеснили на задворки. Артиллеристы все еще неодобрительно относились к новому оружию. Они готовились показать высокому начальству новые образцы пушек и минометов, чтобы скорее получить одобрение и запустить их в серийное производство. А с ракетами еще далеко не все ясно и понятно, и неизвестно, когда что-либо путное, пригодное для ведения боя получится. Потому с ракетчиками не церемонились. С трудом разрешили пригнать на полигон свою технику, да и то с оговорками, чтоб не путались под ногами и не совались на глаза начальству. В список показа техники записали последним пунктом и, соответственно, отвели на полигоне самое дальнее место, на отшибе в сторонке. А вот мишенную обстановку обставили самым наилучшим образом, постарались вовсю, насытив ее настоящими оборонными укреплениями, старыми пушками, а не деревянными макетами, даже ржавеющий французский танк времен гражданской войны притащили трактором. Дескать, стреляйте да попадайте, если, конечно, на сей раз что-то путное сконструировать смогли. Оценивать-то по итогам стрельб, по пораженным целям. Константин Закамулдин прибыл на полигон вместе с Александром Ильичем Гаврюхиным, старым опытным механиком, мужчиной видным, неторопливым. Александр Ильич сам повел машину, а рядом с ним в кабине сидел конструктор Алексей Петрович Павленко и всю дорогу нервно теребил коричневую папку с документами. Ящики с ракетами везли на другом, крытом грузовике. Константин Сергеевич и Александр Ильич на полигоне не теряли времени зря. Они вместе с конструкторами под руководством Ивана Исидоровича Гвая перепроверили каждый винт, каждую гайку и заклепку, смазали еще раз машинным маслом подвижные части установки. Владимир Андреевич Артемьев внешне оставался спокойным, лишь посерел лицом и морщины стали более резкими. Но и он не стерпел и носовым платочком вытер артиллерийский прицел. Леонид Эмильевич Шварц хлопотал у снарядных ящиков, велел открыть их и проверял ракеты, доставленные с завода. Внешне спокойным оставался лишь Александр Сергеевич Попов. Он, казалось, так был уверен в успехе, что даже улыбался, находил слова для шуток. Словно бы они выехали за город на прогулку, они находились на ответственных испытаниях. У каждого из присутствующих на испытаниях были и свои вторые роли. Они выполняли обязанности расчета боевой машины. Конструкторы стали командирами и наводчиками, а сборщики и механики – заряжающими и подносчиками ракет. Целый день прождали ракетчики под палящими лучами солнца своей очереди. К вечеру многие засомневались, а будут ли уставшие маршалы смотреть их установку. Солнце уже почти опустилось за дальний лес, когда, наконец, черные автомобили затормозили у огневой позиции установок БМ-13. Это обозначало боевая машина и сокращенно цифрами калибр снаряда 132 мм. Из машины вышли нарком Тимошенко и Будённый. Маршалы заметно устали, они уже несколько часов подряд знакомились с новой техникой. Устали и их сопровождающие. «Последнее?» – спросил Тимошенко у начальника артиллерии. «Да, товарищ маршал», и тихо добавил, что все основные образцы уже осмотрены и испытаны. Маршалы и сопровождающие генералы, скользнув усталыми глазами по установкам, внешне неброским, чем-то похожим на недостроенные понтоны, поднялись на блиндаж за огневой позицией. Оттуда им хорошо была видна оттененная багровым закатом мишенная обстановка. Подняли бинокли и осмотрели искусственные оборонные сооружения, укрепления, макеты солдат, старые пушки и неуклюжий танк. После проведения стрельб едут к мишеням, осматривают, оценивают, изучают, прикидывают вероятность попадания в цель, степень рассеивания, разрушительное действие снарядов. Что-то кажется разрушенным, поврежденным, что-то поваленным, пробитым, оцарапанным, помятым. А что-то и уцелеет, останется нетронутым. У боевых установок заняли места сами конструкторы – Артемьев, Шварц, Гвай, Попов. «Разрешите, товарищ маршал?» – спросил начальник артиллерии. «Пали!» – кивнул Тимошенко и, сняв фуражку, вытер платком вспотевшую бритую голову. Грянул залп. Необычный залп. Одна за другой огненные стрелы с гулом срывались и уносились вдаль. Секундный и непривычный вой летящих ракет покрыл грохот множества одновременных разрывов. В розовом вечернем небе взметнулись черные фонтаны земли, закувыркались обломки, куски металла. Когда пыль улеглась, все наблюдавшие подняли бинокли, стремясь по-живому рассмотреть мишенную обстановку. Но там рассматривать было нечего. мишенной обстановки не стало. Совсем не стало. Словно она и не существовала. Нечего было ни рассматривать, ни изучать. Через окуляры биноклей виднелась лишь изрытая и обожженная земля. Маршалы и генералы начали совещаться прямо на блиндаже. Сонное оцепенение как рукой сняло. Все были возбуждены. Такого никто из них никогда не видел. Даже старые артиллерийские начальники, которые еще так недавно иронически посматривали на железки и громко утверждали, что зазря тратятся государственные деньги на детские игрушки, притихли и присмирели. Они-то сразу поняли ту убийственную огневую мощь, которую несли ракеты. Новая реактивная установка значительно превосходила самые мощные из существующих артиллерийских батарей. Несколько минут спустя вниз сбежал офицер штаба, чтобы передать участникам стрельб личную благодарность наркома Тимошенко. А сам нарком в это время давал приказ начальнику артиллерии держать новое оружие в строгом секрете, быстро совершенствовать его, но на массовое изготовление поставить лишь непосредственно в преддверии войны, а реактивные снаряды немедля запустить в производство. Никто из них в тот майский вечер не знал, что до войны оставалось ровно 35 дней.